«Это больше, чем ей», – возразила полное раскаяние Уна. «Мы дети священника. Уж лучше бы мы были детьми кузнеца», – заявила Фейт, разыскивая свои чулки. «Тогда никто не требовал бы от нас, чтобы мы были лучше других детей. Только посмотри, какие у меня дырки на пятках». Мэри все чулки заштопала перед тем, как уйти от нас, но они снова такие же дырявые, как прежде. «Вставай, Уна, я не могу одна приготовить завтрак». «Ох, жалко, что папа и Джерри нет дома. Никогда бы не подумала, что нам будет очень не хватать папы. Мы его почти не видим, даже тогда, когда он дома. А вот его нет, и кажется, что все не так. Надо сбегать и посмотреть, как там тетушка Марта». «Ей лучше?» – спросила Уна, когда Фейт вернулась. «Нет, не лучше. Она по-прежнему стонет от боли. Наверное, нам следовало бы позвать доктора Блайта. Но она говорит, что не хочет. Говорит, никогда в жизни с докторами не связывалась и не собирается начинать под старость. Говорит, доктора живут с того, что отравляют людей. Как ты думаешь, это правда?» «Нет, конечно, нет», – сказала Уна возмущенно. «Я уверена, доктор Блайт никогда никого не отравит. Но нам придется снова растереть тетушке Марте спину после завтрака. Только лучше не мочить фланель в кипятке, как мы сделали это вчера». Фейт хихикнула, вспомнив, как это было. Они едва не спустили кожу со спины бедной тетушки Марты. Она вздохнула. «Мэри Ванс наверняка бы знала, какой именно температуры должна быть фланель, которой вы собираетесь растирать больную спину. Мэри знала все, они не знали ничего. А как могли они узнать, если не на собственном горьком опыте, за который в данном случае заплатила своими страданиями несчастная тетушка Марта?» Минувший понедельник мистер Мередит уехал в Новую Шотландию, чтобы провести там короткий отпуск, и взял с собой Джерри. А в среду тетушка Марта неожиданно слегла с приступом той таинственной болезни, которую обычно называла рюматизм, и рецидивы которой почти всегда случались в самые неудобные моменты. Она не могла встать с постели. Каждое движение причиняло ей мучительную боль. Вызвать доктора она наотрез отказалась. Фейт и Уна готовили еду и ухаживали за ней. Об их стряпне лучше не говорить. Впрочем, она была не намного хуже, чем стряпня тетушки Марты. Немало женщин, живущих в деревне, с радостью пришли бы и помогли. Но тетушка Марта запретила детям говорить кому-либо о ее тяжелом состоянии. «Сами как-нибудь справитесь, пока я снова не встану», – простонала она. «Хорошо, хоть Джон в отъезде. В доме полно холодного вареного мяса и хлеба. И можете попробовать сварить овсянку». Девочки уже попробовали, но пока без особого успеха. В первый день она оказалась слишком жидкой, на второй – такой густой, что ее можно было нарезать ломтиками. И оба раза она пригорела. «Терпеть не могу овсянку», – сказала Фейт раздраженно. «Когда у меня появится собственный дом, в нем никогда не будет овсяной каши». «Что тогда будет с твоими детьми?» – спросила Уна. «Детям нужна овсянка, а иначе они не вырастут. Все так говорят. Им придется вырасти без нее или остаться коротышками», – упрямо заявила Фейт. «Давай, Уна, помешивай ее, пока я накрою на стол. Если я оставлю эту противную размазню без присмотра, хоть на минуту, она непременно подгорит. Уже половина десятого, мы опоздаем в воскресную школу». «Я не видела, чтобы кто-нибудь проехал сегодня по дороге в церковь», – сказала Уна. «Скорее всего, немногие захотят выходить из дома в такую погоду. Только посмотри, льет, как из ведра. К тому же, когда священник в отпуске и нет проповеди, фермеры не хотят тащиться в такую даль только для того, чтобы привести детей в воскресную школу. Сбегай наверх и позови Карла», – сказала Фейт. «У Карла, как оказалось, болело горло. Он промок накануне вечером, когда ловил стрекоз в заболоченном уголке долины Радуг. Домой он пришел в насквозь мокрых чулках и ботинках и просидел в них весь вечер. Боль в горле была такой сильной, что завтракать он не мог, и Фет заставила его снова лечь в постель. После еды девочки не стали убирать со стола, а сразу отправились в воскресную школу. Когда они добрались туда, в классной комнате никого не было. Они ждали до 11, но никто так и не пришел, и тогда они побрели домой. «Похоже, и в методистской воскресной школе никого нет», – сказала Уна. «Я рада», – заявила Фит. «Мне было бы неприятно думать, что методисты посещают воскресную школу в дождливое воскресенье лучше, чем пресвитериане. Но сегодня в их церкви тоже нет проповеди, так что, может быть, занятия в их воскресной школе начнутся во второй половине дня». Уна вымыла посуду. «Довольно неплохо, так как успела научиться этому у Мэри Ванс». Фит кое-как подмела пол и начистила картофеля к обеду, порезав при этом палец. «Хорошо бы у нас было к обеду что-нибудь еще, кроме того же самого», – вздохнула Уна. «Мне оно так надоело. У Блайтов даже не знают, что такое то же самое. И у нас никогда не бывает пудинга. Нэн говорит, что Сюзан в обморок бы упала, если бы ей сказали, что у них по воскресеньям не будет пудинга. Почему мы не такие, как все, Фейт?» «Я не хочу быть, как все», – засмеялась Фейт, перевязывая кровоточащий палец. «Я хочу быть собой. Это интереснее. Джесси Дрю такая же хозяйственная, как ее мать. Но неужели ты хотела бы быть такой тупой, как она?» «Но дом у нас не в порядке», – так Мэри Ванс говорит. «Она говорит, что все в округе рассказывают друг другу, как у нас все запущено». У Фит мгновенно родилась идея. «Мы все отмоем и вычистим», – воскликнула она. «Завтра же возьмемся за работу. Так удачно, что тетушка Марта слегла и не сможет нам помешать. Дом у нас весь будет сиять чистотой к тому времени, когда папа вернется. Как это было прежде, когда Мэри от нас еще не ушла? Подмести, вытереть пыль и вымыть окна любой сумеет. У людей больше не будет повода чесать о нас языки. Конечно, Джейн Блайт говорит, что чешут языки только старые сплетницы, но их болтовня задевает не меньше любой другой. Надеюсь, завтра будет хорошая погода», – сказала Уна, загораясь энтузиазмом. «О, Фит, это будет замечательно! Везде чистота!» «Только бы рюматизм тетушки Марты продлился до завтра», – сказала Фит, «а иначе она нам ничегошеньки сделать не даст». Человеколюбивое желание Фит было исполнено. На следующий день тетушка Марта все еще не могла встать. Карл тоже был по-прежнему болен, и его легко удалось уговорить остаться в постели. Ни Фейт, ни Уна понятия не имели, насколько серьезна болезнь брата. Заботливая мать вызвала бы доктора без промедления, но матери не было, и бедный маленький Карл с больным горлом, тяжелой головой и пылающими щеками ворочался на сбившихся простынях и страдал в одиночестве, немного утешась обществом маленькой зеленой ящерицы, сидевшие в кармане его рваной ночной рубашки. Мир, омытый дождем, был полон яркого солнечного света. Лучшего дня для уборки невозможно было придумать, и Фейт с Уной с радостью взялись за работу. «Мы уберем в столовой и в гостиной», – сказала Фейт. «В кабинет лучше не соваться, а спальни наверху не имеют большого значения, их никто, кроме нас, не видит. Первым делом надо все вынести». И все было вынесено. Стулья и кресла сложили кучей на крыльце и в палисаднике. А на изгороде методистского кладбища развесили пестрые половики. Последовало увлеченное подметание. А затем Уна предприняла попытку вытереть пыль, в то время как Фейт мыла окна в столовой. Одно стекло при этом разбилось, еще два дали трещины. Уна с сомнением обозрела мутные разводы. Все же окна «Выглядят как-то не так», – сказала она. «У миссис Эллиот и Сьюзан они прямо-таки сияют и сверкают». «Ничего, свет пропускают? Да и ладно», – бодро отозвалась Фейт. «Я на них столько мыла и воды извела, что они не могут не быть чистыми. А это главное. Смотри-ка, уже 12-й час. Вот вытру сейчас эту лужу на полу и пойдем во двор. Ты будешь вытирать пыль с мебели, а я вытрясу половики. Я собираюсь сделать это на кладбище. Не хочу, чтобы пыль летала по всему палисаднику». Фит нравилось вытрясать половики. Да чего весело было стоять на могильной плите Хезека и Полока, хлопая ими в воздухе. Правда, церковный староста Эйбрахам Клоу и его жена, проезжавшая мимо со своими дочками в большой 4-местной повозке, уставились на нее, как ей показалось, с мрачным неодобрением. «Ужасное зрелище, не правда ли?» – сказал староста Эйбрахам серьезно. «Ни за что не поверила бы, если бы не видела собственными глазами», – ответила его супруга еще серьезнее. Фейд весело помахала семейству Клоу половиком. Ее не смутило, что староста и его жена не ответили на ее приветствие. Все знали, что староста Эйбрахам ни разу не улыбнулся с тех пор, как его 14 лет назад назначили попечителем воскресной школы. Но ее обидело, что Минни и Адела Клоу не помахали ей в ответ. Ей нравились Минни и Адела. После Нэн и Ди Блайт они были ее лучшими подружками в школе, и она всегда помогала Аделе решать задачки. «И вот вам благодарность!» Ее подруги сделали вид, что не узнают ее, только потому, что она выколачивает половики на старом кладбище, где уже много лет, как выразилась Мэри Ванс, ни одной живой души не похоронили. Фейт обогнула дом и бросилась на веранду, где нашла огорченную Уну. Девочки Клоу ей тоже не помахали. «Я думаю, они на что-то разозлились», — сказала Фейт. «Может быть, обижаются, что мы все время играем в долине радуг с Блайтами? Ну вот, подожди, начнутся занятия после каникул, и Адела захочет, чтобы я объяснила ей, как решить задачку. Мы с ними расквитаемся. Пошли поставим все на место». «Я до смерти устала и думаю, что комнаты выглядят не намного лучше, чем до нашей уборки, хотя всю пыль я вытрясла на кладбище. Терпеть не могу всю эту уборку». Был уже 3-й час, когда усталые девочки расставили все по местам в гостиной и столовой. Они уныло перекусили в кухне и собирались сразу вымыть посуду. Но Фейт случайно взяла в руки новую книжку, которую одолжила ей Ди Блайт, и забыла обо всем на свете до самого заката. Уна понесла чашку перестоявшего чая Карлу, но обнаружила, что он уснул. Тогда она сама свернулась калачиком на кровати Джерри и тоже уснула. Тем временем невероятная история быстро облетела весь Глен Святой Марии, и люди серьезно спрашивали друг друга, что же делать с этими ужасными детьми. «Тут уж не до смеха, поверь мне», – сказала мисс Корнелия мужу с тяжелым вздохом. «Я поверить сначала не могла, когда Миранда Дрю принесла сегодня во второй половине дня эту историю домой из методистской воскресной школы. Я просто подняла ее на смех. Но жена старосты Эйбрахама уверяет, что они с мужем видели это собственными глазами». «Что видели?» – уточнил маршал. «Фейт и Уна Мередит не пошли сегодня утром в воскресную школу, а остались дома и занимались уборкой», – сказала мисс Корнелия, выделив два последних слова тоном, в котором звучало отчаяние. «Когда староста Эйбрахам с семьей ехал домой из церкви, он задержался, чтобы расставить по полкам библиотечные книги. Он видел, как они трясли половики на методистском кладбище. Я больше никогда не смогу взглянуть в лицо ни одному методисту. Только подумай, какие это вызовет разговоры!» Разговоры действительно пошли. История, передаваемая из уст в уста, обрастала все более возмутительными подробностями, так что на другой стороне гавани уже говорили, что дети священника не только занимались уборкой дома и развешивали на просушку белье в воскресенье, но и устроили пикник на методистском кладбище, как раз тогда, когда рядом в церкви шли занятия методистской воскресной школы. Единственным домом, где все оставалось в блаженном неведении об этих ужасных событиях, был сам дом священника. На следующий день Фейт и Уна пребывали в полной уверенности, что это вторник. Снова пошел дождь и не прекращался следующие 3 дня. Никто не появлялся возле дома священника. Из домашних никто никуда не выходил. Можно было бы пробраться через мокрую туманную долину Радуг в Инглсайд, но там не было никого, кроме Сюзан и доктора. Все остальные уехали погостить в Эйвонлею. «Это наша последняя буханка хлеба», – сказала Фейт. «И то же самое кончилось. Если тетушка Марта не поправится в ближайшее время, что мы будем делать? Мы можем купить хлеба в деревне». «А еще есть треска, которую Мэри высушила», – сказала Уна. «Но мы не знаем, как ее готовить». «О, это просто», – засмеялась Фейт. «Сварим ее, да и все тут». И они сварили. Но так как им не пришло в голову вымочить ее перед этим, она оказалась слишком соленой, и есть ее было невозможно. В тот вечер они легли спать очень голодными. Но уже на следующий день настал конец их мучениям. Солнечный свет вернулся в мокрый мир. Карл поправился. Рюматизм тетушки Марты отпустил ее так же неожиданно, когда этого прихватил. В дом заглянул мясник и отогнал призрак голода. В довершение радости в Инглсайд вернулись Блайты и на закате того же дня встретились с Мередитами и Мэри Ванс в долине Радуг, где в душистых летних сумерках белые маргаритки покачивались в травах, словно духи росы, и бубенчики на влюбленных деревьях звонили, словно сказочные колокола. Глава 11. Ужасное открытие. «Ну и наделали вы дело, ребята!» — приветствовала друзей Мэри, когда присоединилась к ним в долине. Мисс Корнелия в этот момент находилась в Инглсайде, где держала совет с Энн и Сюзан по поводу последних ужасных событий, и Мэри очень надеялась, что их заседание затянется, так как прошло целых 2 недели с тех пор, как ее в последний раз отпускали повеселиться с ее друзьями в любимой долине Радуг. «Каких дел?» – спросили все, кроме Уолтера, который, как всегда, пребывал в мечтательной задумчивости. «Это я про вас, Уна и Фейт», – сказала Мэри. «Вы поступили просто ужасно. Даже я на такое ни за что бы не решилась». «А ведь меня воспитывали не в доме священника, да и вообще нигде не воспитывали. Я сама по себе росла». «Да что мы такое сделали?» – спросила Фейт в полной растерянности. «Что сделали? Ты еще спрашиваешь. Везде только об этом и говорят. Я думаю, после такого вашему отцу ничего не светит в здешнем приходе. Он никогда не исправит свою репутацию, бедняга. Все винят его в том, что произошло. А это несправедливо. Но нет справедливости в этом мире. И как вам только не стыдно!» «Да что же мы сделали?» — снова спросила Уна в отчаянии. Фейт ничего не сказала, но ее золотисто-карие глаза метнули в Мэри молнию презрения. «Нечего разыгрывать оскорбленную невинность», — заявила Мэри, глядя на обеих испепеляющим взглядом. «Все знают, что вы сделали». «Я не знаю», – вмешался возмущенный Джим. «Смотри, у меня Мэри Ванс. Не доведи Уну до слез. О чем ты говоришь?» «Ну вы, может быть, и не знаете. Вы ведь только что вернулись с Запада», – сказала Мэри, немного сбавив тон. Джим всегда мог ее усмирить, но все остальные знают. Так что у вас нет причины не верить. Знают что? Что Фейт и Уна, вместо того, чтобы идти в воскресную школу в прошлое воскресенье, остались дома и занимались уборкой. «Неправда!» – вскричали Фейт и Уна, с горячностью отвергая ужасное обвинение. Мэри взглянула на них высокомерно. «Вот уж не думала, что вы будете отрицать очевидное после того, как сами так меня шпыняли за вранье!» – сказала она. «Что толку твердить, будто вы этого не делали, если все об этом знают? Староста Клоу и его жена видели, как вы трясли половики и вытирали пыль. Некоторые говорят, что после такого пресвитерианская церковь закроется. Но я считаю, что это уже крайности, однако хороши же вы». Нэн Блайт встала и обняла ошеломленных Фейт и Уну. «Они были настолько хороши, Мэри Ванс, что взяли тебя в свой дом и накормили и одели, когда ты голодала в сарае мистера Тейлора. Ты, по-моему, просто неблагодарная». «Я очень благодарная», – возразила Мэри. «Ты не сомневалась бы в этом, если бы слышала, как я защищала мистера Мередита, стояла за него горой. Я почти охрипла, так расхваливала его всю эту неделю. Я говорила и снова говорю, нельзя винить его за то, что его дети занимались уборкой в воскресенье. Его не было дома, и они знали, что поступают неправильно». «Но мы не занимались уборкой в воскресенье», – возразила Уна. «Мы делали это в понедельник. Правда, Фейт?» «Разумеется, в понедельник». Глаза Фейт пылали гневом. «В воскресенье мы пошли в воскресную школу, несмотря на дождь. А никто не пришел, даже староста Эйбрахам, хотя сам всегда осуждает тех христиан, которые христиане только в хорошую погоду». «Дождь шел в субботу», – сказала Мэри, «а в воскресенье на небе ни облачка не было. Я в воскресную школу не ходила, у меня зуб болел. Но все остальные там были». И все видели ваш скарб на лужайке перед домом. А староста Эйбрахам и его жена видели, как вы трясли половики на кладбище. Уна села в траву среди маргариток и заплакала. «Слушайте», – сказал Джем решительно, – «тут надо разобраться. Кто-то ошибся. В воскресенье действительно погода была отличная, Фейт. Как вы могли принять субботу за воскресенье? Молитвенное собрание прошло в четверг вечером», – — воскликнула Фейт. — В пятницу Адам влетел в кастрюлю с супом, когда за ним погнался кот тетушки Марты, и весь обед был испорчен. А в субботу в подвале оказался уж, и Карл поймал его рогулькой и унес. А в воскресенье шел дождь. Так-то вот. — Молитвенное собрание было в среду вечером, — сказала Мэри. — Староста Бакстер должен был вести его, а он в четверг вечером занят. Так что собрание перенесли на среду. Вы пропустили один день, Фейт, и вы действительно работали в воскресенье. Внезапно Фейт разразилась смехом. Наверное, так и было. Смех, да и только. Вашему отцу будет не до смеха, возразила Мэри с кислой миной. Все будет в порядке, когда люди узнают, что это просто ошибка, беспечно махнула рукой Фейт. Мы им объясним. «Объясняй, хоть до посинения», – покачала головой Мэри, – «но за сплетни не угонишься. Я повидала на этом свете побольше твоего, и уж я-то знаю. Вдобавок полно людей, которые не захотят поверить, что это была ошибка. Поверят, когда я им все расскажу», – заявила Фейт. «Ты не сможешь рассказать каждому», – сказала Мэри. «Нет, говорю тебе, вы опозорили вашего отца!» Для Оны остаток вечера был испорчен мрачными размышлениями. Но Фейт решила не тревожиться. К тому же в голове у нее уже созрел план, как все исправить. Так что она не стала оглядываться на прошлое с его досадной ошибкой и радостно предалась удовольствиям настоящего. Джем отправился удить рыбу, а Уолтер очнулся от задумчивости и возобновил свой рассказ о райских лесах. Мэри навострила уши и слушала почтительно. Несмотря на суеверный страх, который внушал ей Уолтер, она наслаждалась его книжными речами. Они всегда вызывали у нее восхитительные ощущения. Уолтер читал в тот день Колриджа и рисовал воображение небеса, а где в садах не счесть ручьев, веселых и живых, и от дерев цветущих воздух прян, под ветром легким в чашах вековых. Шумит листва вкруг солнечных полян. «Я не знала, что на небесах есть леса», – пробормотала Мэри с долгим вздохом. «Я думала, там все улицы, улицы, улицы». «Разумеется, там есть леса», – сказала Нэн. «Мама не может жить без лесов, и я тоже. Так что какой был бы смысл уходить на небеса, если там нет деревьев?» «Там есть и города», – продолжил юный мечтатель. «Великолепные города, окрашенные в такие же цвета, как этот закат, с сапфировыми башнями и радужными куполами. Они построены из золота и бриллиантов, целые улицы бриллиантов, сверкающих, как солнце. На площадях хрустальные фонтаны, в которых играют лучи света, и везде цветет златоок, цветок рая». «Вот это да!» вздохнула Мэри. «Я видела однажды главную улицу Шарлоттауна и решила тогда, что она просто великолепна, но теперь думаю, она ничто по сравнению с небесами. Что ж, если тебя послушать, так все на небесах блеск и красота. Но не будет ли там скучновато?» «Ой, я думаю, мы всегда сможем немного развлечься, когда ангелы отвернутся», беспечно отозвалась Фейт. «На небесах все весело и интересно», заявила Ди. «В Библии ничего такого не написано», воскликнула Мэри, которая так подолгу читала Библию по воскресеньям под присмотром мисс Корнелии, что уже могла считать себя едва ли не авторитетом по части священного писания. «Мама говорит, что язык Библии образный, метафорический», – пояснила Нэн. «Это значит, что там не все правда?» – спросила Мэри с надеждой в голосе. «Нет, не в том смысле. Я думаю, просто это значит, что небеса будут именно такими, какими тебе хочется их видеть. Я хотела бы, чтобы там было точно так, как в нашей долине Радуг», – сказала Мэри, «и чтобы вы все там были, и чтобы можно было болтать и играть, как здесь. Этого мне для счастья хватит. Но все равно мы не можем попасть на небеса, пока не умрем. А может быть, и тогда, когда умрем, не попадем. Так стоит ли волноваться? А вот и Джем. Сколько трески поймал, целую веревочку нанизал. Сегодня моя очередь рыбу жарить». «Мы должны были бы знать о небесах больше, чем Уолтер, ведь мы дети священника», заметила Уна, когда они с Фейд возвращались в тот вечер домой. «Мы знаем столько же, сколько и Уолтер, но он умеет воображать», – объяснила Фейд. «Миссис Эллиот говорит, что он унаследовал эту способность от матери». «Ужасно жаль, что у нас вышла такая ошибка с этим воскресеньем», – вздохнула Уна. «Не горюй! Я придумала отличный план, как сделать так, чтобы все узнали правду», – сказала Фейт. «Подожди до завтрашнего вечера и увидишь». Глава 12. Выступление в церкви и скачки на свиньях. Вечером следующего дня в Глене Святой Марии читал проповедь преподобный доктор Купер, и пресвитерианская церковь была заполнена людьми, съехавшимися со всей округи. Преподобный доктор славился как чрезвычайно красноречивый проповедник, и, памятуя о старинном изречении, согласно которому священник должен лучше всего выглядеть в городской церкви и лучше всего говорить деревенской, произнес весьма ученую и волнующую речь. Но когда прихожане возвращались домой в тот вечер, Говорили они не о проповеди доктора Купера, они совершенно забыли о ней. Доктор Купер завершил свое проникновенное воззвание к прихожанам, вытер пот с массивного чела и внушительно, он этим славился, сказал «помолимся», после чего должным образом произнес молитву. Последовала небольшая пауза. В церкви Глена Святой Марии придерживались старого обычая собирать пожертвования после проповеди, главным образом потому, что методисты первыми последовали новой моде и стали делать это до выступления священника. А мисс Корнелия и староста Клоу слышать не желали о том, чтобы поддержать инициативу, если она исходила от методистов. Старосты Чарльз Бакстер и Томас Дуглас, в чьи обязанности входило обходить церковные скамьи с подносами для пожертвований, уже собирались встать на ноги. Органистка раскрыла ноты гимна, а хористы прочистили горло. Неожиданно со скамьи, где сидело семейство священника, вскочила Фейт Мередит. Она поднялась на возвышение возле церковной кафедры и обернулась к изумленной публике. Мисс Корнелия приподнялась со своей скамьи, но затем снова села. Она сидела в задней части церкви, и было очевидно одно – независимо от того, что собирается сказать или сделать Фейт, это будет почти сказано или сделано, прежде чем удастся добраться до нее. Было не к чему поднимать еще больше шума вокруг предстоящей сцены. Бросив один страдальческий взгляд на миссис Блайт, а другой на диакона Уоррена из методистской церкви, мисс Корнелия смирилась с неизбежностью нового скандала. «Если бы хоть девочка была прилично одета!» – простонала она про себя. Фейт, облившая накануне чернилами свое лучшее платье, преспокойно надела в церковь старое из выцветшего розового ситца. Длинная прореха, протянувшаяся наискось вдоль всего переднего полотнища юбки, была зашита толстой красной ниткой, а вдоль подола, где отпоролся подрубочный шов, виднелась ярко-розовая полоска неполинявшей ткани. Но Фейт в ту минуту не думала о своей одежде, она вдруг ощутила робость. То, что казалось легким в воображении, оказалось довольно трудным в реальной жизни. Множество полных недоумения глаз смотрело прямо на Фейт, и храбрость почти покинула ее. Лампы были такими яркими, общее молчание таким пугающим. Ей показалось, что она, как ей того не хотелось, не сможет заговорить, но она должна. Все подозрения должны быть сняты с ее отца. Только она не могла вымолвить ни слова. Маленькая перламутрового оттенка личика Уны с умоляющим выражением было обращено к ней с их скамьи. Дети Блайтов растерялись от изумления. В заднем ряду под галереей Фейт видела добрую, приветливую улыбку на лице мисс Розмари Уэст и веселую на лице мисс Элен. Но все это не помогло ей. Положение спас Берти Шекспир Дрю, сидевший в первом ряду на галерее. Он состроил Фейт издевательскую гримасу. Она мгновенно сострила ему в ответ, еще более противную, и в своем гневе на нахального Берти забыла страх перед публикой. Снова обретя дар речи, она заговорила звучно и смело. «Я хочу кое-что объяснить», — сказала она, — «и хочу сделать это сейчас, чтобы меня услышали те, кто слышал и другие разговоры. Говорят, что я и Уна остались дома в прошлое воскресенье и занимались уборкой дома, вместо того, чтобы пойти в воскресную школу. Так оно и было. Но мы сделали это ненарочно. Мы перепутали дни недели. Это все вина старосты Бакстера». Смятение на скамье Бакстера. «Потому что он взял и перенес молитвенное собрание на среду. А мы потом подумали, что четверг – это пятница. Ну и так далее, пока не решили, что суббота – это воскресенье. Карл лежал в постели больной, и тетушка Марта тоже, так что они не могли нас поправить. И мы пошли в воскресную школу, несмотря на страшный дождь, который лил в субботу. А в школу никто не пришел. А потом мы решили, что сделаем большую уборку в понедельник, чтобы старые сплетницы перестали болтать, будто в доме священника грязно. Общее смятение на всех скамьях. И в понедельник взялись за работу. Я трясла половики на методистском кладбище потому, что это очень удобное место, а не потому, что хотела проявить неуважение к мертвым. А вовсе не мертвые поднимают из-за этого шум. Шум поднимают живые. И несправедливо винить в случившемся моего отца, потому что его не было дома, и он ни о чем не знал. Да и вообще, мы думали, что это понедельник. Он лучший из всех отцов, какие только жили на земле. И мы любим его всем сердцем. Напускная храбрость покинула Фейт. Послышался всхлип. Она сбежала по ступенькам и выскочила из церкви через боковую дверь. Там ее успокоила дружелюбная, тихая, звездная летняя ночь. Глаза больше не щипало. Горло не стискивало волнение. Она чувствовала себя очень счастливой. Ужасное объяснение осталось позади, и теперь все знали, что ее отца не в чем винить, и что она и Уна вовсе не такие испорченные, чтобы сознательно заниматься уборкой в воскресенье. Тем временем люди в церкви растерянно переглядывались, однако Томас Дуглас решительно встал и с каменным лицом пошел по проходу между скамьями. Свой долг он видел ясно. Пожертвования должны быть собраны. Пусть хоть небо упадет на землю. И они были собраны. И хор исполнил гимн с тягостным ощущением, что пение звучит ужасно невыразительно. А доктор Купер прочел заключительный псалом и произнес благословение, хотя со значительно меньшим пылом, чем обычно. Преподобный доктор был не лишен чувства юмора, и выступление Фейд его развеселило. К тому же Джон Мередит был хорошо известен в пресвитерианских кругах. Мистер Мередит вернулся домой на следующий день. Но прежде чем он приехал, Фейд умудрилась еще раз возмутить Глен Святой Марии. В понедельник после душевного напряжения воскресного вечера она была особенно полна того, что мисс Корнелия назвала бы бесовщинкой. Это привело к тому, что она вызвала Уолтера Блайта прокатиться по главной улице деревни на свинье. Сама она оседлала другую. Свиньи, о которых идет речь, были двумя высокими, тощими животными, которые предположительно принадлежали отцу Берти Шекспира Дрю. Уолтеру не хотелось ехать на свинье через Глен Святой Марии. Но что бы ни предложила ему Фейд Мередит, отказаться он не мог. Они промчались по дороге с холма и затем через деревню. Фейд, скорчившись от хохота на своем испуганном скакуне, Уолтер, красный от стыда. Они пронеслись мимо самого священника, возвращавшегося в тот момент со станции. Он немного менее мечтательный и рассеянный, чем обычно. После разговора в поезде с мисс Корнелией, которая всегда на время пробуждала его от задумчивости, заметил их и нашел, что ему в самом деле следует серьезно поговорить с Фейт и указать ей на неприличие подобного поведения. Но к тому времени, когда он добрался домой, это пустячное событие совершенно ускользнуло из его памяти. Фейт и Уолтер проскакали мимо мисс Дэвис, вдовы Алика Дэвиса, которая взвизгнула от ужаса, и мимо мисс Розмари Уэст, которая засмеялась и вздохнула. Наконец, как раз перед тем, как свиньи свернули на задний двор Берти Шекспира Дрю, чтобы уже никогда больше не появиться оттуда. Такой тяжелый удар был нанесен их нервной системе. Фейт и Уолтер соскочили с них прямо на виду у проезжавших мимо доктора Блайта и его жены. «Так-то ты воспитываешь наших мальчиков», – сказал Гилберт с притворной суровостью. «Возможно, я немного избаловала их», – покаянно вздохнула Энн. «Но, ах, Гилберт, когда я вспоминаю свое собственное детство, каким оно было до переезда в зеленые крыши, у меня не хватает духу быть слишком строгой к детям. Как я изголодалась за те годы по любви и забавам. Никем не любимая маленькая труженица, вечно занятая скучной тяжелой работой и никогда не получавшая возможности поиграть. Наши дети так весело проводят время с детьми священника». «А бедные свиньи?» – спросил Гилберт. Энн попыталась принять серьезный вид, но не смогла. «Ты действительно думаешь, это им повредило?» – сказала она. «Мне кажется, вряд ли что-либо может повредить этим животным. Они досаждают в это лето всем соседям, а Дрю не желает их запирать. Но я поговорю с Уолтером, если только мне удастся не расхохотаться, когда заговорю». В тот же вечер в Инглсайд зашла мисс Корнелия, чтобы излить свои чувства после ужасных, на ее взгляд, событий воскресного вечера. К своему большому удивлению она обнаружила, что Энн видит выходку Фейт совершенно в ином свете. «Я нахожу что-то смелое и трогательное в том, как она встала в заполненной людьми церкви, чтобы перед всеми признаться в своей ошибке», – сказала она. «Было видно, что она до смерти напугана, и все же ею владела решимость снять обвинение с отца. Я еще больше полюбила ее за это». «О, разумеется, бедная девочка хотела как лучше», – вздохнула мисс Корнелли. «Но все-таки это был ужасный поступок, и он вызывает еще больше разговоров, чем уборка дома в воскресенье. Тот скандал начал затихать, а эта выходка снова привлекла к нему внимание. Розмари Уэст смотрит на это дело так же, как вы». Она сказала вчера вечером, когда покидала церковь, что Фейт поступила мужественно, но вместе с тем девочку нельзя не пожалеть. Мисс Элен нашла случившееся очень забавным и сказала, что уже много лет не проводила времени в церкви так весело. Конечно, им все равно, они англиканки, но нам, пресвитерианам, неприятно. В церкви вчера присутствовало много постояльцев из гостиницы и десятки методистов.